неснятый фильм. Весной 1971 года Шукшин был в поездке по Горному Алтаю. Сопровождал Василия Макаровича начальник областного управления культуры Таушканов. В то время Шукшин вынашивал замысел фильма о Степане Разине и мечтал сыграть в нем главную роль. Вот и приехал на несколько дней в горы, чтобы облюбовать места будущих натурных съемок. К 50-летию образования Горно-Алтайской автономной области Василий Макарович замышлял также снять фильм по мотивам рассказа Ивана Ефремова «Озеро горных духов». В это время писатель-фантаст был самым популярным и читаемым в стране, и, конечно, имя его не могло миновать внимание Василия Шукшина. Ефремов не возражал против замыслов молодого кинематографиста, но местные власти встретили предложение Шукшина более чем прохладно. Речь шла о репрессированном в 1937 году замечательном алтайском художнике Гуркине. Тогда, несмотря на оттепель, еще не все разрешалось. И это не могло не расстроить Шукшина. Увы, замыслу его не суждено было сбыться. А через 3 года жизнь Василия Макаровича оборвалась. И фантастический мир Ивана Ефремова, и возвышенный художника Гуркина, и совестливый, простоватый, деревенских жителей из шукшинских рассказов и фильмов, все находило отклик в творческой лаборатории Василия Макаровича, переплавляясь в художественные произведения.